Олег пошел в подъезд, открыл дверцы лифта и, только нажав кнопку четвертого этажа, понял, как устал. День сегодня выдался на редкость суетливый и пустой. Пока розыск не продвинулся ни на шаг. Нет, все-таки продвинулся, отпала хотя бы версия Коробкова, да и наметки кое-какие ответственный работник дал. Олег открыл дверь и в свете, падающем с лестничной площадки, увидел щенка. Он сидел у дверей и ждал. Господи, как он обрадовался! Затявкал смешно, запрыгал, пытаясь передними лапами встать на брючину, хвостом своим крошечным закрутил. Ну что, дурачок, соскучился? Олег зажег свет и увидел две лужицы в коридоре. Щенок сразу же замолчал, вопросительно глядя на хозяина темными пуговицами глаз. Ничего, брат, ты еще маленький, правда? Щенок согласно и радостно закрутил хвостом. Да, он еще очень маленький, но очень любит своего хозяина, и вести себя будет хорошо. Олег вытер тряпкой лужи, вымыл руки, накормил щенка. И пока ел этот живой белый комочек, он бездумно сидел и смотрел в окно. Все, брат, хватит, пошли гулять. Наумов взял щенка на руки и вышел из квартиры. На улице тот сел и долго принюхивался к запахам ночи. Наумов медленно пошел к прудам, а собачонка ковыляла за ним, иногда ворча недовольно. Олег опять взял его на руки, переходя через улицу, и выпустил только на аллее сквера. Наумов сел, откинулся на лавке и закурил. Сквер был пуст и тих. Только невдалеке чуть шумело садовое кольцо, да лебеди плескались в воде пруда. Олег прислушался к этим таким обычным звукам, и ему становилось спокойно и хорошо. Давно он уже не сидел так вечером на патриарших прудах. Правда, они нынче называются пионерскими, но все же жители окрестных улиц, да и, пожалуй, все истинные москвичи, называют их по-старому патриаршими. Олег Наумов родился здесь, в самом центре Москвы. Он, как истинный патриот своего района, считал его самым центральным. Что и говорить, красивый район. Только жалко Спиридоновку, ныне Алексея Толстого, разрушили, застроили новыми однообразными домами. Жаль, красивая была улица. Олег очень любил Москву. Он искренне переживал, когда ломали Арбат. Не принял, как истинный москвич, нового, сверкающего стеклами однообразных домов проспекта. Такой проспект мог быть где угодно. В Черемушках, в Свиблово, Мытищах, Ангарске. А Арбат был один, единственный. Чисто московский был этот район. Таких нет нигде. По сей день Олег любил гулять по Москве. Город напоминал ему любимую книгу, которой можно возвращаться бесконечно. Но главное, сколько ни читай ее, всегда найдешь место, которое переосмысливаешь заново. Москва была не просто городом, в котором жил и работал Олег Наумов. Она стала его судьбой и счастьем. Щенок тявкнул. Он вернулся из увлекательного путешествия в высокой траве газона, из мира новых запахов и звуков. «Сейчас докурю и пойдем», — сказал ему Наумов. Уходить не хотелось, уж очень ночь хороша была. Затрещал под ногами гравий дорожки, кто-то шел к Наумову. Он повернулся, к лавочке приближался человек в светлых брюках и куртке. Щенок заворчал и стал перед Наумовым. Он защищал хозяина. «О, какой у вас защитник!» — улыбнулся незнакомец. «Вы позволите прикурить?» «Конечно». Олег протянул зажигалку. «Спасибо. У вас тоже бессонница?» «Нет», — улыбнулся Олег. Слово «бессонница» он воспринимал пока как термин чисто литературный. «Счастливый человек. А вы лекарство попробуйте попить?» «Нет, я уж лучше помучаюсь, чем химией баловаться». «А как зовут вашего сторожа?» В том-то и дело, что он только сегодня стал моим. Я не знаю пока, как его назвать. Незнакомец присел на лавку, внимательно поглядел на щенка. — А я знаю, как его зовут. — Как? — спросил Наумов. — Кузя. То есть полностью Кузьма. Олег задумался, словно на язык пробуя это простое имя. — А вы, пожалуй, правы. Он действительно чистопородный Кузя. Спасибо вам. Мы пойдем. Жаль, — искренне сказал незнакомец. А я думал, скоротаю время. Будет с кем поговорить. Олегу стало пронзительно жаль этого немолодого, видимо, одинокого человека. И он сказал, как бы извиняясь, завтра рано на работу. Я понимаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. По дороге домой Олег думал о том, как много все же в этом большом городе душевно неустроенных людей. «Ты, Кузя, будешь спать здесь». Олег постелил у дверей половичок, положил на него щенка. Кузя молчал, сраженный коварством хозяина. Олег пошел в комнату, разделся и сразу же заснул. Он не слышал, как Кузя подошел к дивану, несколько раз безуспешно пытался влезть, потом, тяжело вздохнув, улегся на полу. Когда Леша позвонил в дверь, они с Кузьмой уже завтракали. — Смотри, прижился. — Доброе утро, Олег Сергеевич, — сказал шофер. — Кофе пить будешь? — Я от стола только что. — Тогда поконим. Олег положил в раковину чашку и тарелку. — Пошли. Улицы были по-утреннему пустые. И Леша показал класс. Он мчался по пустому Кутузовскому, потом по проспекту маршала Гречка, потом по Минскому шоссе. Подъезжая к поселку, Леша все-таки сбросил скорость. Удачи Архипова машина затормозила. — Олег Сергеевич, вы надолго? — спросил шофер. — Час минимум. — Можно я на рынок сгоняю? — Далеко? — Да нет, рядом, здесь, у станции. Хочу клубнику пацанам купить. «Езжай». Олег постоял у калитки. Дача генерала Архипова была за высоким зеленым забором, ровным, как солдатский строй. Рядом с воротами, под жестяным козырьком, белела кнопка звонка. Наумов на всякий случай толкнул калитку, и она поддалась. Он шел по дорожке к даче, боясь, что разбудит пожилого человека, и вдруг увидел Архипова в длинных сатиновых трусах, бегущего по периметру забора. Генерал был похож на боксера, ушедшего на покой. Олег с завистью посмотрел на крутые шары мускулов, перекатывающихся под загорелой кожей. — Вы ко мне? — на бегу спросил Архипов. — Так точно, товарищ генерал. — Заходите, ждите. Он побежал дальше. На крыльце Наумова встретил Михеич. — Проходите в дом, товарищ майор. Сейчас завтракать будем. «Да я...» — начал было Наумов. Но Михеич поставил третью тарелку на стол, всем своим видом показывая неуместность спора. Через некоторое время на террасу спустился Архипов в рубашке с погонами в форменных брюках. «Давайте завтракать», — командно предложил он. Ели быстро и молча, потом выпили по стакану молока. «Так», — Архипов встал, — «теперь к делу. Майор Наумов, так?» — Так точно, товарищ генерал. — Убийца найден? — Пока нет. — Почему? — Сложный случай. — Вас учили искать убийц? — Так точно. — Значит, плохо учили. Олег молчал. Обидно ему было, конечно, слушать подобное, но он молчал. — Вам нужна моя помощь, майор? — Да. — Слушаю. — Товарищ генерал, вы... Всегда встаете в одно и то же время. Да. А конкретно? Вы служили в армии, майор? Так точно. Когда у вас играли подъем? В 6. Генерал замолчал, предполагая неуместность дальнейших объяснений. 3 дня назад вы утром ничего не заметили на просеке? 3 дня назад, в понедельник, генерал задумался. По-моему, нет. Машина синяя проехала, иномарки. Стоп. Человека видел. Какого? Высокого, в светлом во всем. разглядывал что-то в бинокль. Точно в бинокль? Да, в специальный бинокль. Есть такие маленькие плоские бинокли, на губную гармошку, перевернутую похоже. Они применяются при скрытом осмотре объекта. Долго этот человек рассматривал дачу? Я подошел к окну, когда услышал шум мотора. Думал, может, кто ко мне. И увидел этого с биноклем. Он сразу же ушел. Товарищ генерал, может быть, все же что-нибудь запомнили? Спину его, то есть. Человек, видимо, не молодой, шел чуть сутулясь. Но ведь и молодые могут сутулиться. А вы приглядитесь. Молодой человек хоть и сутулится, но идет упруго, пружинисто. А пожилой, чем быстрее идет, тем больше сутулится. Товарищ генерал, больше ничего не замечали? Нет. Вы с Лизой поговорите. Она рано молоко разносит, потом знает всех в лицо. У машины стоял Середин. Здорово, Наумов. Привет, Леонид. Ты чего? Есть кое-что. Поехали. Они шли от дачи Бурмина. Лиза, Середин и Наумов. Вот здесь, сказала Лиза. Здесь я его и встретила. Он мне навстречу шел, быстро, почти бежал. Высокий, в куртке светлой, кепка на голове маленькая, такая вроде серая. В руках чемоданчик черный, плоский. Он кейсом, кажется, называется. Я еще удивилась. Торопится, а идет в другую сторону от станции и автобуса. Правда, за день до ужаса этого я в кустах «Жигули» видела. Где? Недалеко от шоссе. Они подошли к кустам, и Олег сразу увидел поломанные ветки. Он нагнулся, потрогал их руками. Некоторые из них были еще совсем сырые и клейкие. Что же вы нам раньше не сказали? Так я не подумала как-то, огорченно ответила Лиза. А сегодня утром товарищ приехал, ну мы и начали вспоминать. Кусты образовывали естественный шалаш. Машину, спрятанную здесь, увидеть было практически невозможно. А какого цвета была машина? Светлая. Я мельком посмотрела, думаю, зачем «Жигули» в кустах стоят? Солнце в глаза било. Понятно. А может быть, влюбленные приезжали? Квартирный вопрос пока не решен. А в кустах им благодать, усмехаясь, сказал Середин. Все может быть, Леня, все может быть. Олег опустился на корточки, влез в этот своеобразный шалаш. На мшистой траве не было никаких следов. Колесная колея имелась, но ярко выраженных следов не было. Олег осмотрел землю сантиметр за сантиметром. Ничего, даже окурков нет. Он вылез, огляделся. На земле тоже никаких следов. Значит, он заехал с шоссе, спрятал машину. Как же он шел к даче? Я думаю, через эту посадку, сказал Середин. Видишь, она словно живая изгородь, подходит прямо к забору Бурмина. И они пошли через эту посадку, видя следы человека, прошедшего до них. Дошли почти до забора дачи. Все точно, сказал Наумов. Вызывай людей, Середин, пусть осмотрят его маршрут. Да зачем? У меня здесь оперативник, да твой шофер, сами осмотрим. 3 часа они ползали по земле и скололи руки. Леша даже лицо царапал, и все впустую. Ну, как дальше жить будем? Спросил Середин Олега. Ты попробуй отработать версию Сутулова. А я в Москву. Может, поменяемся? Я бы с удовольствием. Мне Сытин про Коробкова рассказал. Здорово мы влипли. Да, как точно выразился гражданин Коробков, карнавал был устроен неслабый. Вот же сволочь какая этот Грушин. От упоминания одной фамилии Пончика у Наумова свело скулы. Ты мне, Леня, о нем лучше не говори. Иногда так жалеешь, что служишь в милиции. А ты не жалей, ты накажи его. Прохоров занимается. Вот и ладно. Ну, езжай, а я здесь еще покручусь. У мотеля на Минском шоссе Олег из машины набрал телефон Горелова. Горелов слушает. Здравствуйте, Олег представился. Вы где? На Минском шоссе. Я хотел бы вас увидеть. Я тоже. Тогда приезжайте. Горелов жил в новом доме на Суворовском бульваре. Внизу находился гастроном самообслуживания. В подъезде стояла установка с кнопками. Кода Олег не знал, но, умудренный некоторым опытом, посмотрел на стену. На ней жирно было написано фломастером 1.47. По сей день Наумов не мог понять, от кого охраняли эти мудреные системы, за которыми следили монтеры и обязательно сидел диспетчер на пульте. Дверь на третьем этаже была открыта. Его ждали. «Можно?» — спросил Олег. «Да-да». В прихожую вышел Виктор Горелов. Олег сразу узнал его по многочисленным фотографиям. Правда, в жизни он выглядел значительно моложе. Высокий, спортивный и широкоплечий. «Вы Наумов?» «Да». «Проходите». Через прихожую, заставленную книжными полками, они вошли в большую комнату, видимо, гостиную. Из кресла поднялся среднего роста бородатый мужчина. «Знакомьтесь», — сказал Горелов, — «это наш друг, художник Боря Новиков». На столе стояла бутылка коньяка, немудреная закуска, дымились чашки с кофе. «Мы помянуть решили. Присоединитесь?» «Не могу, на службе». «Тогда я вам сварю кофе. Необыкновенный кофе. Его научил меня варить чудный старик в Батуми. Ему было около 90, но он продолжал работать в кафе. И сам выпивал не меньше 10 чашек». Горелов вышел. Новиков посмотрел на Олега. Непростой был этот взгляд, оценивающий, цепкий. «Вы нашли убийцу?» — тихо спросил он. «Пока нет», — так же тихо ответил Олег. «Почему?» «Не можем. А найдете?» «Надеюсь». В комнату вошел Горелов, неся дымящуюся чашку кофе. «Прошу. Вам, кстати, сколько лет, Олег Сергеевич?» 36. «Так мы все, в общем-то, ровесники. Давай на «ты». Давай». «Значит, пить не будешь?» «Нет». «А мы помянем. Коньяк хороший, греческий, очень мягкий. Его Игорь любил». Он налил рюмки, и они с Новиковым, не чокаясь, выпили. Помолчали. «Ты, Олег, извини нас. Мы брата потеряли. Игорь не просто для нас другом был. Больше. Каждый из нас многим обязан ему. Удивлен? Слушай. Борька когда-то пил. Как французы говорят, а ля нуар. А проще по-черному. Игорь его остановил. А у меня другое. Рвала критика на куски. На каждом обсуждении мордой в грязь били. Кто поднялся, защитил? Игорь Бурмин. Его уважали очень, и как писателя, и как человека. Он много писал? Да, очень. Но публиковался мало. Для него десятилистовая повесть труднее шла, чем у другого многотомный роман. Он всегда работал с документом? Понимаешь, мы чуть постарше тебя. Пацанами совсем маленькими, но все же в войну жили. Так вот, в Игоре она осталась на всю жизнь. Он не менял тему. Искал неизвестных героев, неизвестные военные истории воскрешал. Ему очень благодарны многие люди. У него в архиве масса писем. После его выступлений людей награждали орденами, оправдывали по суду. Многое было. Конечно, хлеб у него был нелегким. Но Игоря знать надо. Горелов замолчал, как-то сразу, словно шел и оступился. Отвернулся к окну, в комнате повисла тишина. Пауза была длинной и тягучей, и Олег понял, что в этом доме надолго поселилось горе. Горелов повернулся, и Олег внутренне вздрогнул, увидев, как изменилось его лицо. В дверях его встретил спокойный, гостеприимный человек. Сейчас же на Наумова смотрел немолодой мужчина с рельефно обозначенными складками у рта. — Да что я говорю, — хрипло сказал Горелов. — Несу какую-то дичь. Игорька-то нет. — Ты, Олег, скажи, кто? — Пока не знаю. — Что надо-то? Может, позвонить куда? Или поехать с тобой? Впрочем, что я говорю, что я несу? Ты уж прости. Хотел спокойно, вот. Горелов опять отвернулся, и у него задрожали плечи. Новиков встал, обнял товарища, начал что-то шептать ему. Наумов ждал. Он привык ждать. Его работа была тесно связана с людским горем. Олег работал в уголовном розыске 15 лет. И все время, постоянно, ему приходилось сталкиваться с бедой. Она, казалось, шла по следам. И самое страшное в его работе было привыкнуть к ней, очерстветь душой, а он не смог. И поэтому по сей день делил боль со всеми, кому приходил на помощь. И сейчас, сидя в этой элегантно пустоватой гостиной, на стенах которой висели яркие, необычно написанные картины, Олег ощущал острое, ни с чем не сравнимое чувство беды. В такие минуты он жалел, что пошел в милицию. Есть же много других профессий, спокойных и приятных. Но он выбрал эту службу не из-за романтики. Он пошел в угрозыск, заранее зная, что знак беды проштампует его будущую жизнь. Но 15 лет назад, получая офицерские погоны, он не понимал, какой тяжестью лягут они на его плечи. Его первое дежурство по отделению началось трагически. На второй Балашихе убили молоденькую студентку. Ее знали в городе все. Она была победительницей веселой телевизионной передачи КВН. Сутки они с капитаном милиции Лепиловым искали убийцу. Это были страшные 24 часа. Они взяли его в Реутово, в кафе, когда он пытался продать золотое кольцо убитой. Убийца выхватил нож, и тут всю свою ненависть Олег вложил в удар. Потом всякое было. Но на всю жизнь младший лейтенант Наумов запомнил крик матери и глаза отца убитой. Плохо ему было в этой комнате, очень плохо. Но уйти он не мог, потому что где-то ходит человек, совершивший преступление. Горелов отошел от окна, сел на подлокотник кресла. Жадно затянулся сигаретой. Курил он кубинские, крепкие, из сигарного табака. «Знаешь», — Горелов успокоился, — «ты спрашивай, что надо, а мы отвечать будем». «Виктор, у Игоря были враги?» «Враги? Я понимаю, что ты имеешь в виду настоящих, а не литературных врагов. Разве есть литературные? Конечно. Игорь интересно работал, его выдвинули на госпремию РСФСР. Я думаю, что эти враги сводят счеты на собраниях, а не берут в руки оружие, это точно». Горелов задумался. «Давай поставим вопрос несколько иначе». Олег отхлебнул остывший кофе. «Были ли люди, активно желавшие его смерти?» «У его жены новый Ами», — мрачно сказал Новиков. «Он угрожал Игорю». «Чем занимается этот Ами?» «Деляга. Работает в автосервисе управления по туризму». «Игорь знал что-нибудь о его делах?» «Точно не знаю, но статью готовил о злоупотреблениях именно в этой системе». «Что значит готовил? Написал?» «По-моему, нет. Только материалы собирал». «Как зовут этого Ами?» Сергей. Фамилию не знаю. У него синий Мерседес. Вообще весьма вальяжный мужчина. Наумов вспомнил дачу Бурмина, его не раз перекрашенный москвич, и горькое чувство досады охватило его. Ну, до каких же пор люди, отдающие всего себя делу, работающие и страдающие, будут жить скромно? А всякая погонь типа Коробкова и этого Сережи, ездить на шикарных машинах, шататься по ресторанам, существовать праздно, сыто и весело. Если бы в управлении создали специальный отдел по борьбе с этой пеной, он с великим удовольствием пошел бы туда работать. «Я думаю, это несерьезно», — вмешался в разговор Горелов. «Такие, как этот Сережа, только грозят, но ничего не делают. В сущности, они трусы». Олег не ответил. Он не хотел рассказывать известному писателю кое-какие истории из своей практики. «Нет, эти дельцы опасны. На них работают всевозможные Коробковы. Если одни могут только выколачивать долги, то другие и на убийство способны. Ребята, давайте по порядку. Что необычного произошло в жизни Игоря за последнее время?» «Конечно, это нелепая женитьба», — твердо сказал Горелов. «Мы все были против этой дамы. Но Игорь слишком увлекся ею. Он по натуре однолюб. Весьма долго переживал разрыв с первой женой. Потом вот эта Алла. Это была ему совершенно чужой. Знаешь, не то что из другого государства, просто с другой планеты. А теперь она вдова писателя. Будет получать деньги за книги, которые выйдут в этом году, за переиздания, за фильмы. Чертовски несправедливо». «Вдова писателя», — подумал Наумов. «А это же положение постоянное. Для человека праздного, не любящего работать, ничего другого не нужно». И еще он один палец загнул. Правда, это не мотивы, а так, наметки пока. Но все же зацепочка есть. «Теперь, ребята, ответьте мне. Игорь много выступал со статьями. Я бы их назвал разоблачениями. Потом были суды, сроки, все как положено. Угрожали ему эти люди?» «Да, конечно. Горелов вскочил, письма даже слали с угрозами». «А где эти письма?» «В архиве редакции». «Теперь о его последней работе. Он писал повесть о людях, погибших в 43-м, тихо ответил Горелов. «Думаю, что с этой стороны ему ничто не угрожало». «У меня к тебе просьба, Виктор. Помоги разобрать архивы Игоря». «Когда?» «Через пару дней», — Олег встал. «Спасибо за кофе». Он достал ручку, написал на листе бумаги телефон. «Звоните в любое время». «Когда похороны?» «Послезавтра. Придешь?» «Обязательно». «Подожди». Горелов вышел из комнаты и вернулся через несколько минут, неся в руках книги. Он сам вынул ручку, надписал. «Это тебе два моих последних сочинения». «Спасибо». Олег искренне обрадовался. Он пытался достать эти книги безуспешно уже несколько месяцев. Машину он отпустил, но до управления было рукой подать. Олег вышел на бульвар, сел на свободную лавочку, закурил. «Ну и что же все-таки мы имеем?» Некто приезжал в район дачи и наблюдал ее в бинокль. Возможно, что этот же некто прятал в кустах машину. Более того, неизвестный скрыто подошел к даче. Но высокий сутулый человек в светлом пиджаке и убийца могут быть разными людьми. Лиза видела высокого человека с темными усиками, в темных очках, закрывающих лицо и кепки. Коробков и Архипов говорят о человеке в светлом пиджаке без всяких усиков. Надо искать. Прошел второй день, а конкретной зацепки нет.